Стало быть, киты где-то там, рядом с Солнечной системой, не уверена. Сара, там живые гибнут, а ты даже не слушаешь толком. Извини, я пытаюсь говорить с тобой, анализировать информацию в инфосети и приглядываю за пленными, которых захватила дракон. Зачем? Она проводит вскрытие и анализ. Мы пытаемся разобраться, в чем тут дело. Слишком много атак, слишком много систем, что-то тут не сходится. Да и не забывай, что Анасау развиты не хуже создателей Луны, и в распоряжении дракон технологии обеих цивилизаций. И, даже если бы они прятались где-то рядом, дракон бы засекла их. Если бы стоял какой-то маяк, дракон бы засекла их, печально пояснила Сара. Шум спора словно отгораживал их от остальных, возводил стену вокруг. Так что нет, Тейлор, они сидят где-то рядом, но в своих параллельных мирах и это, ага, что? Но Сара уже раскрыла и обобщила видеовывод на экраны костюмов, так что Тейлор и сама увидела. В голове Анасинина не было короны, но имелось нечто другое. Фу-у-у, донесся громкий возглас Эми, которая тут же оказалась рядом. Ты знаешь, что это? Нет, конечно, у меня же нет суперсилы, игриво ответила Эми, усаживаясь рядом и словно невзначай поигрывая туфелькой на кончике ноги. Улыбка ее вдруг спала, а голос стал серьезным. Но я помню достаточно, чтобы предположить, что это мозговой паразит. Размер маловат, вряд ли он контролирует поведение, нет, тут что-то иное. Эми тоже всматривалась в этот пульсирующий комок гнилого земляного ореха, но явно видела в нем больше, чем Тейлор. Костюм выводил подсказки, но у Тейлор все равно голова шла кругом. И от вида вскрытого анасинина, и от самой ситуации, и от вала проблем вокруг, вместо решения которых они сидят и спорят. Недавние сражения, где анасини убивали друг друга, тоже не добавляло спокойствия. Ага, питающие каналы, воздействие, ну да, конечно. Снижение интеллекта, легковерие, повышенная агрессивность. Что? Это паразит, запущенный кем-то из китов, пояснила ими мрачно. В смысле, они дали кому-то десятку, добавила Сара, или дюжине. Многим парсинам силу, схожую с моей, и они сконструировали вирусы или паразитов, которые, попадая в живых, развиваются вот в это. Затем пошел вал подделок в инфосети, который ударил по этим легковерным мозгам отупевших живых, и началось массовое восстание. Двухходовка, поставившая на колени галактическую цивилизацию, мрачно добавила Сара. Все же они не могут дотягиваться суперсилами, но они тут же сообразили и дотянулись последствиями работы этих самых суперсил, для которых не требовалось ломиться сквозь измерения и пространство. Тейлор посмотрела еще раз, соображая. Паразит мог путешествовать в организме далеко и только потом добираться до мозга, приводя анасинина в отупело-агрессивное состояние. Но как же медицина? А как же медицина? Она же тут так развита. Не забывай, что это мы круглосуточно в костюмах, подающих сигналы и следящих за нами, а рядовому анасинину и того не нужно. Если же паразит проходил несколько стадий, на каждой из них притворяясь безобидным, но готовя почву для взрывного превращения в конце, Эми покачала головой. После впадения в агрессию, медицинские роботы могли уже просто не успеть. Но это можно вылечить, разумеется. Чем, по-твоему, сейчас занята дракон? Она берет пробы, она снимает и описывает, она анализирует, что именно впрыскивается в организм, она рассылает информацию об этом. В дополнение к страшилкам о порабощающих шапочках появятся и настоящие рассказы о мозговых паразитах. И кто знает, что еще там приготовили киты. Инфосвязь работает с перебоями, анасини волнуются, беспорядки продолжаются. За это время они укрепят свою власть в других системах, сделают из них бастионы парсин, откуда те поведут наступление на всю цивилизацию, раздираемую гражданской войной. Неужели их так легко было обрушить? Прошептала Тейлор, думая о другом. Какой был их собственный вклад во все это? Но разве не должна была паранойя борьбы с Тейлор привести цивилизацию Анасау в состояние повышенной боевой готовности? А кто говорит об обрушении? Появилась рядом Луна, зевнула и улеглась, подогнув лапки. Нет, это лишь легкая разминка. Киты, как банда мелких хулиганов, напали на могучего богатыря со спины, подбили колени, порезали ноги. Сейчас богатырь поднимется и раскидает их, и хулиганы это понимают, пытаются не дать ему прийти в себя, отвлекают, шумят, режут со всех сторон. Но все равно эти паразиты, у Тейлор встал ком в горле, и она невольно поднесла к нему руку. Не волнуйся, за нами следят костюмы, мы не заразимся. А остальные анасине, им тоже нужны будут костюмы, ты же знаешь, Тейлор, прозвучал вдруг глубокий и усталый голос дракон, почему мы упростили системы защиты. Мы не можем дать всем костюмы, тем более их урезанные версии. Но в Анасау могучая медицина, едва эта информация пойдет в инфосети, ее подхватит медицинские и, как все анасине, получат осмотр и, при необходимости, противоядие. А те, кто уже заражен, противоядие подействует на них, но они заражены, возбуждены и жаждут сражаться. Тебе кажется, что Анасау проигрывает самой себе войну. Другие анасине пытаются образумить своих собратьев и не жаждут их убивать, тихо произнесла Сара. А сведенные с ума паразитом анасине им уже не братья и убивают легко, но остальные жители этого не осознают, задумалась Тейлор. Но разве это не гражданская война? Анасау не осознавали опасности до конца, но их же собратья, ведомые агрессией паразитов, раскрыли им глаза, напав на центральную систему, ответила дракон. Они не могли контролировать зараженных, но, похоже, и не пытались. Гражданская война их цель, но сама цивилизация еще даже не начала подниматься. Теперь, когда они увидели все сами, то поднимутся и наконец начнут сражаться по-настоящему. Тейлор куснула ноготь, ощущая какую-то неправильность. Нет, не то, что они болтали, пока там гибли живые. Они ловко сыграли на мифах вокруг Тейлор, но не будь их, использовали бы что-то другое. У Анасау хватало проблем, и они изрядно расслабились за эти годы. Как мои создатели, вставила свои 5 копеек Луна, открывая глаза. Те тоже поднялись лишь потом, когда было уже поздно. Используя прошлую аналогию, когда богатырю уже всадили нож под лопатку и хулиганы разбежались, чтобы их не прибило предсмертными судорогами. Там был какой-то флот, в этом предсмертном послании, припомнила Тейлор, то есть там тоже живые бились против живых, не подозревая, что их направляют киты. Хотя нет, в твоей аббревиатуре Луна прямо говорится о китах. Да, мои создатели раскрыли, кто им противостоит, разработали меры, но все равно опоздали. Возможно, они даже сумели захватить какого-то из китов, но не успели оставить записи, потому что опоздали. Как можем опоздать и мы здесь, вдруг осознала Тейлор. Она стукнула руками со всей силой и поднялась. Опять, закатила глаза Сара. Да послушайте же вы, вначале мы хотели внедриться обманом. Потом мы ждали, нас раскрыли и снова мы совершили обман и ждали, и опять ждали, и обманывали. Теперь предлагается снова ждать и снова обманывать. Вы же видите результаты этого обмана вокруг. Тейлор почти кричала, потрясая руками. Мы ничего не добились, только раскрыли методы защиты китам и те усилили натиск. Мы должны эскалировать в ответ, а не ждать, пока анасине очнутся и раскроют глаза. Если мы будем ждать, то все станет только хуже, как уже становилось до этого. Мы, со странной интонацией спросила Эми. Да, мы, потому что мы знаем, что и кто такие киты, потому что к нам прилетели Луна и Артемис, а к Анасау их не пустили. Киты боялись и не зря, Тейлор восклицала и не могла остановиться. Они боялись как раз вот этого, а мы только помогаем им. Нельзя ждать, мы опоздаем и все станет только хуже. Поэтому да, мы, земляне, Луна и Артемис, те, кто видел и знает, что такое киты, должны встать на защиту. Но ты же понимаешь, начало Сара, прочь эту ложь про Тейлор, ты же видишь, не сработало. Нельзя цепляться за ложь, она только вредила и вредит нам. Я же говорила, опять, да, но в этот раз все серьезно. Неужели ты не видишь, у них был запас прочности, но он не сработал из-за нашего запаса глупости. Не сработали и костюмы, и шапочки, и не могли сработать, потому что они не воспринимали все это всерьез, не видели, что такое киты. Вы предлагаете ждать, но, когда анасине поймут всерьез, что такое киты, будет уже поздно. Как стало поздно для создателей Луны и Артемиса. Но нас все еще слишком мало, сказала Ребекка, наконец вроде бы закончившая спорить. Или просто Тейлор перекричала все остальные споры. И это все было и звучало не раз, кивнула Тейлор. Я неоднократно говорила о том, что не гожусь в лидеры, но вы все не соглашались со мной. Говорили, что я не ошибаюсь, что я сердце команды, было такое. Она обвела взглядом остальных, Тейлор воины отводили глаза, словно стыдились, что забыли свои же слова. Было, твердо первой воскликнула Вики, и я готова повторить их. Тогда отключите разум, выбросьте все его доводы про рано, мало, не годится, они обидятся, все вот это просто выкиньте прочь. Слушайте доводы сердца. Плевать, что там про нас думают анасине, мы должны спасти их, а потом рассказать правду. Сами анасине не спасут себя, они не осознали до конца, они медлят, они осторожничают, поэтому костюмы не защищают их. В них нет пылания настоящих Тейлор-воинов, тех, кто видел китов и готов сражаться с ними до конца, опять же наплевав на доводы разума, тех, кто готов защищать живых вопреки всему. Тейлор вдруг ощутила, что задыхается и остановилась. На душе было неожиданно легко и приятно, похоже, нарыв зрел в ней уже давно, прорываясь периодическими спорами и криками, и попытками убедить других, что надо сказать правду Анасинам. Увы, тогда они не слушали доводов сердца и продолжали их не слушать, так как разум был очарован мощью Анасау и им казалось, что Анасине должны сами восстать. С таким же успехом, с каким могли бы восстать сами земляне, не протяни им Луна и Артемис лапу помощи, не поддержи всю цивилизацию котел в трудную минуту. «Мы готовы слушать доводы сердца», — вдруг сказала Ребекка. «Готовы», — эхом повторила Лили. «Мы должны немедленно открыть портал на Землю и принести сюда несколько миллионов землян, по числу правильных костюмов», — отозвалась Тейлор. «Спасти столичную систему и дать бой китам». Глава 9. Тейлор ощутила, что у нее потеют ладони и пересыхает во рту, несмотря на всю помощь в костюме. Глупая, ненужная нервозность, вообще без всяких оснований, ведь на Земле не знали об ее промахах. А даже если бы знали, что с того? Все знали, что Тейлор-воины помогли Земле бед, а ошибки, не ошибались только какие-нибудь мифические боги, даже киты с их силой пути к победе тоже ошибались. «Ты слишком требовательна к себе», — сказала Сара ей в ухо, обнимая сзади. Тейлор вздрогнула. «В другой раз я пошутила бы про силу телепата, но мы просто слишком давно знакомы, Тейлор, через многое прошли вместе. Да, мы не всегда слушали тебя, и за это я хотела бы искренне попросить у тебя прощения. Мне следовало бы знать лучше, но чудеса развитой цивилизации затмили нам глаза и разум. Не только вам», — вздохнула Тейлор. «Именно поэтому ты, сердце и лидер команды, требовательное, всегда беспокойное сердце, не дающее застыть в покое, как бы этого ни хотелось мозгу, нашедшему свою кнопку удовольствия», тихий смех в ухо, в котором слышались нотки горечи и самоиронии. «Но у такого сердца есть свои недостатки, и я должна сказать тебе, не надо. Земля поднимется на помощь, более того, потом ты увидишь, как Анасине тоже поднимутся тебе на помощь. Себе, тебе», — повторила Сара. Нежный, теплый и ласковый голос в ухо помогал, Тейлор ощутила, что расслабляется, а через тебя и себе. Да, они зашли в тупик с врагами и сгинули бы, как Древрен и Бакиты, мастера вводить в заблуждение, но ты пришла, не дала нам свернуть с пути. Ты переживаешь, что тебе не поверят, за тобой не пойдут, не станут рисковать жизнями за каких-то там инопланетян. Да, ох, Тейлор, ты забыла, что уже рискуешь жизнью ради них. Они уже не чужие земле бед, потому что ты, мы, Тейлор-воины, помогаем им. И неужели ты могла подумать, что люди, испытавшие все ужасы губителей и сына, отвернутся от других, не помогут им избавиться от того же? Нет. Еще ты, наверное, хотела вернуться с победой, а возвращаешься как бы не с ней, продолжала Сара. Меня терзают смутные сомнения. Нет-нет, никаких суперсил, просто я самый знатный тейлоровед на две галактики вокруг, раздался тихий, дразнящий смех. Просто представь себе, что битва еще не закончена, а ты на минутку вернулась в тыл, ну, чтобы раны перевязать или ухватить ящик с патронами, скажем. Полегчало, да, но мы все равно должны привлечь таксидомра в смысле Брейна и остальных, раз уж дракон исправила и улучшила костюмы. Конечно, было бы оскорблением не пускать тех, кто и сам рвется в битву. Сара, наконец, разжала руки, выпустила ее из захвата. «Что-то долго все идет», — пробормотала Тейлор. «Тоже глупая нервозность, но ведь время утекало. Битва за столичную систему продолжалась. Под ее шумок они устремились и захватили часть соседней солнечной системы, энергокомплекс, обладающий достаточной мощностью для открытия портала на Землю бед. Риск, огромнейший риск, не говоря уже о том, что местные могли понять все не так и ринулись бы сражаться и с коварными Тейлор. Собственно, никто не сомневался, что поймут неправильно, но времени и правда не осталось. Пятиминутная готовность», — донесся голос дракон. «Тейлор воинов прошу собраться на главной площадке». К счастью, они уже приоткрывали раз портал на Землю, так что процедура была отработана, позволяла сэкономить время. Тем более, что теперь в круг могли встать 10 Тейлор воинов. «Тейлор, ты готова?» — спросила Ребекка. «Да», — выкрикнула она. «Тогда начали». Тейлор взяла подруг за руки, устремила взгляд на взлетевшую луну. Артемис и вторая пятерка Тейлор-воинов должны были остаться и охранять портал, а четверке подруг предстояло стоять на подстраховке, стабилизируя переход. К счастью, были еще роботы-дракон, но все равно, Тейлор предстояло отдуваться за всех. Или, как это сформулировала Ребекка, не мешаться под ногами и не сбивать Тейлор. Она шагнула в портал, оказавшись на земле, и на мгновение задохнулась от восторга. Да, планеты и звезды Анасау были прекрасны, но они никак не могли сравниться с землей, синью неба, зеленью вод вокруг, живительным воздухом. Портал открылся над Атлантическим океаном, чтобы не задеть никого, и с дракон сталось бы открыть его ровно в том месте, где сын впервые явил себя людям. Иногда чувство юмора Кибер и Тейлор-воина поражало Тейлор, хотя бы самим фактом своего наличия. «Действуй», — донесся голос дракону Ран. В портал уже лились широким серебристым потоком ее роботы и корабли. Тейлор выдохнула, взмыла выше, выше, еще выше, в космос, до самых спутников. Пустота и чернота космоса неожиданно успокоили ее, привыкла за время жизни у Анасау, и Тейлор нажала кнопку на прикрепленном к ней устройстве. Придала ускорение костюму и помчалась с гиперзвуковой скоростью, огибая Землю, оставляя за собой серебристый след, а также информационный. Устройство подключалось ко всем спутникам, антеннам и вышкам внизу, само определяло язык трансляции и отправляло всем видеопоток, забивая все каналы, от радио до интернета. Глобальное послание всем жителям Земли и роботы-дракон разлетались, чтобы уловить ответы, перенести все желающих к порталу в далекую галактику Анасау. Жители Земли, вещала Тейлор с экранов телевизоров, компьютеров, всего, что могло передавать. Мы нашли китов и вступили с ними в неравную борьбу. Нам нужна ваша помощь, всех, кто готов добровольно отправиться в глубины космоса, стать Тейлор-воином, сражаться до последнего. Киты сейчас пожирают галактическую цивилизацию, но мы можем им помочь, можем дать отпор, но для этого мы должны встать воедино, сражаться со всем пылом наших сердец, не ведая страха. Тогда мы победим и уничтожим китов раз и навсегда, повсюду. Мы можем принести им возмездие во имя Луны. Тейлор ощутила, как пылает ее лицо. В первой записи она все-таки ляпнула во имя Луна, язык сам повернулся туда, без участия разума, и в общем вышло беспредельно неловко. Она мчалась, земля поворачивалась под ней, маленькая, сине-зеленая и хрупкая, ничтожная по космическим меркам, но все же, как горстка Тейлор-воинов в экспериментальных костюмах смогла переломить ход битвы за Землю бед, так и Тейлор-воины с маленькой Земли смогут переломить ход битвы за все галактики. Укрепившись в этой мысли, Тейлор прибавила скорости. Если вы готовы быть героем, готовы сражаться на чужих планетах и в чужом космосе, отправляйте сообщение, рабопомощники-дракон перенесут вас в точку сбора. Еще одна проблема – быстро-быстро пропихнуть несколько миллионов через один портал. Поэтому было решено переправлять их на ту сторону, где были созданы земные условия, а потом уже вручать костюмы, активировать их и распределять по спутнику планеты, а то и сразу бросать в бой, в соседнюю, столичную систему. Мы рады всем, но помните, что нужны только добровольцы, только те, кто готов сражаться до конца и готов отдать жизнь в этой борьбе. Нам нужны герои. Тейлор сомневалась насчет этой части записи, но в то же время признавала ее необходимость. Слабость, страх, непонимание могли дорого обойтись потом. И без того, в этом никто не сомневался, будут случаи всего, включая дезертирство, и будут смерти, потому что никто не собирался там играть в космические казаки-разбойники. И это немного печалило, но Тейлор укреплялась мыслью, что киты точно никого не пожалеют. Вставайте под знамена Тейлор-воинов, жители Земли. Это сообщение будет повторяться каждые 5 минут для тех, кто не услышал его сразу. Я, Тейлор Мун, прошу прощения у всех за вынужденный перерыв в передачах и фильмах, но так нужно, без вас мы не сможем спасти жизни миллиардов, триллионов живых. Гладь Тихого океана, Кордильеры, Великие озера, и Тейлор начала было снижать скорость, для приземления в родном городе Брактон-Бей. Она и хотела, и не хотела увидеть отца, повторяла себе: подхвачу Брейна и обратно на передовую. Брейн Лаборн перешел порталом, вместе с группой Колина Уоллиса, больше известного как Оружейник, в голосе дракона или ее имитации, слышалась тихая радость. Тейлор тоже испытала радость, проблема разрешилась без нее, и рванула обратно к порталу. Запись теперь могла повторяться и сама, а она нужна была на той стороне, помогать всем добровольцам. Пусть они и будут исполнены героического духа, но опыт использования тейлор-костюмов. «Извини, пап», – прошептала она, – «я вернусь, обещаю, вернусь с победой, и ты будешь мной гордиться». Возле портала царила организованная суета, то и дело прибывали все новые живые локальными телепортами, трясли головами ошеломленно, кто-то вскрикивал, увидев, что стоит в пустоте над океаном. Но все же, как увидела Тейлор, страха и паники не было, люди всех возрастов, народов и рас устремлялись в портал живой рекой. Поток чуть расступился, раздвинутый силовыми полями. «Спасибо, дракон», — сказала Тейлор, устремляясь по расчищенному коридору к порталу. Повысила голос. «Спасибо вам всем», — обращаясь к добровольцам. «Готовьтесь, битва уже идет, жестокая битва». Влетела, промчалась мимо живой реки на той стороне, устремилась по указателям и влетела в Брайана, вжалась в него. «Эй!» – прохрипел он, – «я еще не надел костюм, раздавишь». Тейлор опомнилась, отскочила, едва не сбив кого-то и посмотрела на Брайана, ощущая, как краснеет. «И я тоже рад тебя видеть, Тейлор», – расплылся он в белозубой улыбке. «Ты изменилась, посещала местные салоны по вытягиванию ног, почему ты еще без костюма?» – закричала Тейлор, скрывая смущение. «Быстрее, давай, надевай его, тебе еще надо привыкнуть к нему, освоить все возможности, а битва уже идет». Тейлор Венера уже перешла порталом вместе с первой волной надевших костюмы, сообщила дракон. «Вот, Лили уже что, нет времени, а на Сине уже практически проиграли самим себе». Вздох. «Спутник и планету тоже атакуют, но Плутон, Нептун и Сатурн держатся. Сколько ее не было? Час, час, за час она облетела всю Землю. Ничего особенного, конечно, по меркам Анасау, но там, то есть здесь, посреди космоса, оно воспринималось иначе, а вот дома, вокруг Земли за час, да нет, даже меньше. Чудеса». Тейлор затрясла головой, словно пыталась стряхнуть волнение и мешанину в мыслях. «Так, так, надо торопиться, битва идет. Спокойно, Тейлор», белозубая улыбка еще раз осветила чернокожее лицо Брайана. «Скажу тебе по секрету, я и группа избранных немного тренировались в имитаторах костюмов». «Имитаторах? Ах да, оружейник и дракон, точно. Мы тоже не сидели без дела, хотя, конечно, никто не представлял такого размаха». Мимо текла живая река, огибая их, и Тейлор снова стало немного стыдно. Только что кричала о спешке, а сама стояла и болтала. Но надо же было успокоиться и потом. Брайан, а вдруг бы он не тренировался, вдруг без советов Тейлор он пострадал бы. «Так что прошу, Тейлор, окажи мне честь, активируй мой костюм». Не медальон украшения, костюм для мужчин представлял собой брошь украшения для закалывания плаща. Брайан преобразился, за плечами зареял этот самый плащ, одежда изменилась на классический костюм, голову украшал цилиндр, а в руках появилась трость. «Постой, постой, постой», – забормотала Тейлор. «Дракон, что это такое? Где доспехи космодесанта, как их обзывала Вики?» «А, не успела сообщить», – легко отозвалась дракон. «Голосование среди продолжающих пребывать добровольцев продолжается, но с разгромным перевесом побеждает вариант Тейлор костюма, похожий на тот, в которых вы сражались. Для мужчин, впрочем, тоже». В воздухе раскрылся экран, транслируя черную бездну космоса. Через нее стройными рядами мчались Тейлор-воины, в матросках и юбках, с длинными косами и медальонами превращения на груди. В глазах их пылал огонь битвы. По бокам, сверху и снизу мчались отряды таксидомраков, в таких же костюмах, как на Брайне, с цилиндрами и тростями в руках. «Ням-ням-эм», озадаченно изрекла Тейлор. Не такого она ожидала. Правда, она и сама не знала, чего ждала, но точно не такого. В то же время не подлежало сомнению, а на Сине точно не ошибутся, сразу опознают Тейлор, только пришедших к ним на помощь, как и задумывалось. Ладно, нужна помощь в отражении атак на базу? Нет, Колин уже повел два отряда в атаку, этого хватит. Портал пока еще стабилен, энергии хватит минимум на полчаса работы, если Анасине не подтянут новые силы. Полчаса, да за полчаса столичная система успеет пасть. Тогда вперед, направляю к тебе всех, справишься, возглавлять целый отряд, справимся вместе, сказал Брайан, и Тейлор кивнула. Они вылетели наружу, где уже выстраивались ряды нового отряда, готового ринуться в битву за столичную систему, и Тейлор невольно ощутила прилив гордости и вдохновения. Пришли на зов, не растерялись. «Тейлор-воины!» — воскликнула она, взмахивая жезлом. «И таксидомраки! Благодарю вас, а теперь нужны несколько добровольцев, чтобы открыть портал в соседнюю систему, где уже идет бой. Наверное, дракон ими так все это залила в костюмы, мелькнула запоздалая мысль, но Тейлор не стала прерываться. Поддерживайте друг друга, не бойтесь звать и приходить на помощь. Если растерялись, потратьте минуту на освоение костюма и возвращайтесь в бой. Помните, что анасини нам не враги, они одурманены китами, заражены паразитами. Помните, что сегодня мы бьемся за всех живых во всех галактиках. Открылся портал, и Тейлор закричала, указывая на него. Тейлор, воины, в бой. Принесем возмездие. Во имя Луны. Глава 10. Вакуум пылал. Вакуум горел. Вспышки слепили, от движения вокруг рябило в глазах. Планета, на которой некогда высаживалась Тейлор с подругами под видом очаровательных спасательниц из космоса, была словно накрыта огромной шевелящейся массой муравьев или гусениц. «Тейлор, воины! Наша задача – помощь!» – вскричала Тейлор. Костюм ее уже сам ставил защиты, прикрывал, дергал Тейлор, вскидывал косы, перехватывая снаряды и швыряя прочь. Жезл в руках едва заметно подергивался от выстрелов. «Помощь всем! Те, кто заражены, должны быть излечены! Те, кто защищает свой дом, должны увидеть, что мы друзья!» Мощнейшая вспышка озарила черноту вокруг, раскидала шевелящуюся массу, то и дело вокруг возникали корабли, прибывшие через гиперпространство, кидались в бой, ориентируясь по каким-то своим сигналам. «Врата!» — указала Тейлор жезлом. «Мы должны захватить и закрыть врата!» Они уже мчались через черноту космоса, костюм Тейлор то и дело хватало на Синина рядом, вкалывал ему что-то, швырял выше, где подхватывали платформы, управляемые дракон. Со стороны это выглядело очень-очень плохо, словно злобные Тейлор вторглись, уловив момент слабости и порабощают, но Тейлор было уже плевать. «Закрыть гиперпространство!» — скомандовала Тейлор, взмахивая жезлом. Из него вылетело несколько блестящих дротиков, отскочили от защиты на Синрядом. Они валом валили из корабля, словно не могли дотерпеть до посадки, кидались в бой. «Захватим корабль!» — изменила решение Тейлор. Таксидомрак мчался рядом, равно как и еще 20 его собратьев по костюму. Отряд в полсотни Тейлор-воинов, действующих в разнобой. «Никого не убивать!» — снова крикнула Тейлор. «Только лишать сознания и лечить!» «Дракон, разряд, нужен электроразряд, скидываю данные в костюмы!» — торопливо ответила та. Тейлор прикрыли, шар плазмы словно срикошетил выше, борт корабля был уже выше, и первые таксидомраки ударами тростей и цилиндров вбивали анасин, лезущих наружу, обратно. Силовые поля защит, броня скафандров, энергооружие, современные, передовые технологии против тросточек, плащей, кос, жезлов, выглядящих анахронизмом. Многие анасини стреляли и замирали, уверенные в победе, не ведая, что под маскировкой скрывается не менее передовая технология, чем у них. Тейлор промчалась над головами, косы ее ухватили какого-то особо агрессивного анасинина, сдавили, замелькали сообщения о перегрузке. Все же костюм пересилил силовое поле анасинина, и тут же раздался треск разряда, его выгнуло с головы до ног, и он обмяк, потеряв сознание. «Не выпуская его!» — голос дракон. Тейлор пиналась, жезл стрелял разрядами чего-то светящегося, дротики с парализующим лекарством не могли пробиться через силовые поля и броню скафандров анасин. Более того, многие сами вкололи себе что-то, явно не успокоительное, зверели, лезли в драку с голыми руками. Тейлор воины и таксидомраки напирали, давка в шлюзе становилась невыносимой, никто уже не мог стрелять, а косы Тейлор были заняты схваченным ей пленным. В нее тыкали чем-то острым, и экран костюма вспыхивал предупреждениями. Тейлор сама била, не глядя, и что-то хрустело впереди. «Есть!» Разряд сработал. Голос дракон. Тейлор тут же выпустила пленного. Одна коса взрезала потолок, вторая потащила ее в отверстие. Кто-то вцепился в сапог, мечтая его сдернуть, попытался прокусить, но лишь обломал зубы о защиту костюма. Тейлор направила косы, сверкнул еще разряд, и тут она сообразила. Ноги. Всем показывать ноги. Хватить их по двое, одна грузит защиту, вторая бьет разрядом. Она уже выбралась в дыру, поразила еще одного анасинина, который мчался безумно, размахивая помесью топора и молотка, помчалась вперед. Костюм уже подключился к местным системам, воевал с ними, пытаясь взломать и дать доступ. На экране отображалась схема, капитанский мостик располагался где-то впереди и выше. «А таксидомракам показывать ноги?» — спросил кто-то, вызвав волну хохота. «Костюмы на взлом корабля», — еще сообразила Тейлор. «Вместе». В нее ударил заряд плазмы, расплескался, она прыгнула, ударяя сапогом, и ее отбросило силовым полем. Подсечка, удар, сверкнуть ногами, разряд через косы. В команде наша сила. Корабль сопротивлялся из последних сил. На экране мелькали маркеры. Тейлор-воины прорвались через шлюз, дрались в коридорах, били десантников. Судя по информации, только первая волна шла в броне, остальные собирались прыгать просто так, похоже, окончательно обезумев. Волна зеленых значков захлестывала, Тейлор мчалась, разила из жезла и ударами ног, сверкала ими и глушила косами, выкрикивая что-то воинственное и бессвязное. «Держись, Тейлор Мун, мы идем!» Возглас за спиной. Еще три анасинина, частые выстрелы из лазерных пистолетов. Таксидомрак пробежал по потолку, метнул что-то вроде ножей или заостренных цветков, словно продолжая подражать той старой шутке, когда Кайзер притворялся героем. Две Тейлор-воительницы воспользовались моментом, сами выстрелили, атаковали, оглушая разрядами, убивая паразитов внутри анасин. Генераторы силовых полей сзади пояса, их можно ухватить косами. Крикнул кто-то на общей волне. Дракон или ее модули следили, координировали, направляли, распространяли информацию и загружали рекомендации. Рядом друг с другом Тейлор-воины и таксидомраки действовали беспорядочно, не притерлись еще друг к другу, но главное, они были готовы помогать, поддерживать, прикрывать. Обезумевшие от паразитов анасини рвались вперед, мечтая лишь убить всех, кто без паразитов, и Тейлор-воины брали верх. Втроем, вместе с Брейном, они ворвались на капитанский мостик, сразили двух безумцев, один из которых пытался направить корабль на планету, а второй взорвать вместе со страшными Тейлор. Тейлор подпрыгнула, уходя от выстрела дезинтегратора, получила парализующий луч в грудь и выстрелила сама в ответ, тоже не добившись результата. Все время забывала, что тут чуть ли не каждый первый с силовыми полями, но уже приземлилась, толкнувшись от потолка, подсекла под ноги. Треск двух столкнувшихся силовых полей, костюм опять пересилил и косы тут же словно хлопнули анасинина по вискам, пропуская разряд. Похоже, процедуру еще улучшили, прямо на глазах. Таксидомрак уже перехватил второго, взял тростью в захват за шею и боролся с безумцем. Две Тейлор-воительницы поступили четко по инструкции, одна ухватила, перегружая защиту, вторая хлопнула, пропуская заряд через мозг и убивая паразита. «Помогайте!» И тут Тейлор увидела, что корабль уже захвачен. В следующую секунду их начали обстреливать с соседнего. Тейлор торопливо ткнула рукой в пульт, подключаясь через чудесный костюм, разом охватывая все функции и ощущая, как начинает болеть голова. Все вокруг вспыхивало, взрывалось, разлеталось, рвалось куда-то и навстречу друг другу, сражалось, опрокидывало, рвало на части и убивало. Какой-либо контроль был давно уже потерян. Точнее говоря, нападавшие безумцы изначально им не обладали, а анасини на планетах центральной системы просто не ожидали такого наплыва. Тейлор-корабль словно били наотмашь, соседние корабли стреляли, некоторые из них захлестывали отряды таксидомраков и Тейлор-воинов, дырявили обшивки, ломали орудия, рвались внутрь. На одном из кораблей успели закрыться, Тейлор-воины моментально собрались воедино, полсотни воительниц в одну огромную Тейлор-мун, которая обрушила общий удар, проломив щиты корабля, словно их и не было. «Держитесь!» – провозгласила Тейлор по громкой связи. «Мы атакуем врата!» Она направила корабль, попыталась совершить пару маневров уклонения, но только подставилась под новые выстрелы. «Дракон!» «Имитация сигнала не поможет!» – поняла та без слов. «Паразиты образуют между собой мини-сеть, они знают, что на этом корабле у них своих нет, тогда надо ударить по ним на расстоянии», — обрадовалась Тейлор. «Защиты не дадут», — охладила ее пыл дракон, «или нужна будет мощность такая, что выжжет мозги». Корабль словно ударил бортом какой-то огромный корабль-снаряд, силовые поля оттолкнулись друг от друга, и Тейлор плюнула, рванула вперед на полной скорости. «Мы работаем над пробитием на расстоянии», — монотонно-механически говорила дракон, «этот же механизм позволяет им обнаруживать, что соседи заражены, и не трогать их. А как же те двое, что дрались в рубке?» Тейлор закусила губу, вжалась в пол, ухватилась косами. На корабле на мгновение взвыла сирена, тут же смолкла, бок содрало столкновением, несколько Тейлор-воительниц вылетело наружу, в них сразу попробовали вцепиться анасини зараженные, еще рядом один отряд незараженных тоже налетел, стреляя из всех стволов, с криками «Смерть Тейлор! Не дадим себя поработить!» Все вокруг моргало и переливалось, Тейлор с решимостью отчаяния пошла на таран, снося тех, кто то ли рвался к вратам, то ли рвался из них, корабль тряхнула еще и еще, стену раскрыла, и таксидомрак подхватил Тейлор, уводя от удара. Надвигающиеся обломки все равно догнали их, силовые поля костюмов отразили удар, трость удлинилась и мрака, а вместе с ним и Тейлор потащила куда-то дальше. «Не так я представлял себе нашу новую встречу», — выдохнул он, тяжело дыша. «Я тоже думала, что мы покорим всех красотой и добротой», — хохотнула нервно Тейлор в ответ. Толкнулась ногой, косы разметали обломки впереди, Тейлор прибавила скорости, устремляясь к поверхности станции врат. Они были еще относительно целы, то ли безумцы не трогали, то ли наоборот, защитники охраняли ретива. Навстречу летели какие-то одноместные истребители, батискафы, просто анасини в скафандрах, все стреляли и орали, и Тейлор стреляла и орала в ответ, пробиваясь к станции. Тейлор щит прогремела вокруг. Не менее сотни воительниц собрались в стенку, сцепились костюмами, выставляя общий щит, словно огромный бур, раздвигающий все вокруг. Секунда передышки, Тейлор бросила взгляды по сторонам, к ужасу своему, вспомнив, что вроде должна была вести огромный отряд в бой. Командир из нее вышел так себе, но Тейлор воины и таксидомраки уже сами сорганизовались, разбились на группы, продолжая пребывать. «Спасибо!» — закричала Тейлор. Они прорвались вниз, захватили всю станцию, попутно что-то там переломав в процессе. «Дракон, Луна, Артемис, транслируйте через врата, захватывайте сети, пусть все видят». Волны Тейлор и мраков продолжали пребывать, кидались в бой, устремлялись туда, куда указывала дракон и кошки, и на экране это выглядело так, словно что-то зеленое разжимает крепко сжатые челюсти. Безумцев выдавливали и оттесняли, окружали, глушили, убивали паразитов. Новые корабли прибывали и прибывали, их сразу захлестывало волнами Тейлор, корабли стреляли, огрызались, сражались, но пока что погибли буквально считанные единицы, когда какой-то безумец успел взорвать огромный корабль. Битвы на планетах еще продолжались, безумцы успели высадиться и туда, собираясь то ли убить всех, то ли заразить. Требовалось срочно объясниться и бить, спасать всех, пока не началось новое кровопролитие и свалка против Тейлор. Транслировать на все системы и планеты, через врата, если они еще были в состоянии функционировать, само спасение с объяснениями. Да тут половина переломана, местные и сопротивляются. Ломайте их вместе, командой. Нужен сигнал, нужен. Тейлор переключилась, воскликнула. Нужна помощь тем, кто сражается на планетах. Это очень опасно, в вас будут стрелять с двух сторон, но надо сдерживаться и спасать зараженных, нормальных анасин просто разоружать. Увы, это моя и только моя вина, и я одна сразилась бы со всеми, но физически не успею, извините. Она переключилась, выброшенные со станции анасини сцепились было друг с другом, корабли разваливались, живые умирали, но Тейлор воины добрались и сюда, захлестнули всех всепоглощающей волной. «Ты оказалась права», — голос Лили. «Тебе ни за что извиняться. Анасин было много, очень много, но несколько миллионов Тейлор-воинов и таксидомраков переломили ситуацию, навалились командами, оглушили и пленили всех, прекращая братоубийственную войну. Системы оборон планет включились, то, что анасине не хотели использовать против своих же, они оказались готовы применить против страшных Тейлор. Нужна энергия». Голос Луны. «Выход нашелся быстро». Практически мгновенно, сотня Тейлор и мраков запитывала врата, костюм сам транслировал видеопоток, оставалось его только отправить в инфосеть. «Жители Анасау!» — почти закричала Тейлор. «Мы пришли с миром и дружбой. Да, это выглядит обманом, но вы увидите, все, кто сражался в космосе, не убиты, а лишь оглушены и парализованы. Страшные враги, чуть не убившие нас, теперь угрожают и вам. Они уже здесь, они пришли и раздают сверхспособности. Они запускают дурманящие ролики в инфосети, они подселили в ваших сограждан паразитов, вызывающих повышенную агрессию. Они стравили вас друг с другом, чтобы убить потом ударом в спину, подкрасться незаметно и пировать на ваших трупах, разделив. Вы можете сказать, что это лишь очередной обман хитрых Тейлор, и будете правы. Нам не стоило начинать с обмана и лжи, не стоило продолжать ее, и теперь я, Тейлор Мун, говорю, нет больше лжи. Тейлор-воины помогут спасти тех, кто оказался заражен, и затем мы предоставим все доказательства, и вы сами решите, верить нам или нет. Только зараженные и никаких убийств, и потом мы сложим оружие. Тейлор-воины, таксидомраки, это приказ. И то, что мы сейчас сильнее всех вокруг, поможет нам, донесся едва слышный голос Сары. Тонко, тонко, очень тонко. Тейлор промолчала, подумав зло, что не для этого все говорила. Действительно приказывала искренне, но Сару было не переделать. Да и не в Саре было дело, что ее дружеские подколки, если она Сине не поверит. А что, зараженные продолжают пребывать? Спросила она, глядя на вспыхивающие новые точки. Да, но мы уже готовим постановщик помех в гиперпространстве. Хотя не факт, что сработает, никто таким тут не занимался никогда. Нет, пусть прибывают, пусть все видят, и мы сможем разом избавиться от всех. Выкрикнув это, Тейлор ощутила мгновение слабости, согнулась, уперлась руками в колени и выдохнула, и тут же вскинулась. Вперед, Тейлор воины, защитим всех живых, во имя Луны. Глава 11. Тейлор приземлилась мягко, оглянулась. Здесь стоял их дом, когда они впервые прибыли сюда, в столичную систему. Ошалевшие, поглупевшие от чудес развитой цивилизации, ринувшиеся навстречу удовольствиям, забыв о своей главной миссии. И вот он итог, воронки и ямы, дымящиеся обломки какого-то другого дома, построенного здесь после их бегства. Миллионы погибших, в десятки раз больше раненых. А на сине тебя не поймут, заметила Эми, останавливаясь рядом. Ноги Тейлор Марс были, как всегда, изумительны, равно как и туфельки на них, вызывали желание гладить их и любоваться, но от нее самой веяло глубокой грустью и усталостью. «Я здесь не ради них, и ты меня поняла. Да, это был наш дом, хоть и недолго. Ты не видела наших родителей, я и к своему отцу побоялась заглянуть». «Понимаю», — вздохнула Эми, — «я бы тоже побоялась». Они снова замолчали, рука Тейлор сжалась в кулак. «Это все моя вина, опять, мы не должны допустить повторения подобного, чтобы ни наш, ни дом, ни любой другой больше не превратились в дымящиеся руины», — с напором в голосе произнесла Тейлор, вскидывая кулак. «Отличная идея, тут тебе и Тейлор в руки». Тейлор даже не сразу поняла, что услышала, затем рассмеялась нервно. «Тейлор, тебе уж дуут», — сообщила Луна в ухо. «Всяу, как ты хаутила». Еще продолжались стычки на окраинах системы, еще вылетали из гиперпространства последние корабли с зараженными, но основная битва уже закончилась. Она так и осталась в памяти Тейлор месивом непонятных вспышек, действий, где непонятно было, кто друг, а кто враг, и массы убитых. Можно сказать, что вокруг воцарилась оглушительная тишина после многочасового сражения, и уцелевшие Анасине переводили дух, оглядывались и взирали настороженно на тех, кого считали злейшими врагами, тех, кто пришел им на помощь в тяжелейшую минуту. «Скажи, что я сейчас буду». Она взлетела, думая о том, что Анасине слишком легко относились к жилью и, возможно, действительно не поняли бы ее, не поняли бы этот импульс, защитить дом, пускай и чужой, не дать его спалить, но значит стоило выразить все иначе, так, чтобы слова ее дошли до сердец Анасин. Следы от выстрелов, разломанные дома, ямы, ремонтные роботы, не успевающие все латать, бродящие потерянные Анасине, и другие Анасине, злые, деловитые, помогающие тащить оглушенных, бывших зараженных или деятельно делающие что-то, живые и мертвые, следы побоища и кипучая деятельность. Это было только первое сражение, дух Анасин был еще не сломлен, хотя и потрясен братоубийственной войной, и они демонстрировали свою мощь и технологии. Ландшафт вокруг менялся на глазах, все поломанное исправлялось, раненых ставили на ноги, оглушенных проверяли и приводили в чувство, и ясно было, уже завтра следов войны не останется. Возможно, в этой торопливости был еще и психологический надрыв, пополам с надеждой, что если убрать все, скрыть, заделать, словно и не было, то оно и не повторится. Не то, чтобы Тейлор была выдающимся психологом, но общение с Сарой явно давало о себе знать. «Все спокойно, голос Ребекки, но может перемениться в любую минуту. Они видели нашу мощь и помощь, сейчас слишком растеряны, но все может измениться». «Спасибо, я и так нервничаю», — огрызнулась невольно Тейлор. «И зря», — мягко добавила Нептун. «Продолжай свою линию, говори от всего сердца, а если что-то пойдет не так, то не вини себя, а на сине сейчас непредсказуемы». От объяснения стало лучше, Тейлор как раз уже подлетала. Не какая-то там центральная площадь, их давно уже не было у Анасин, связанных инфосетью воедино за триллионы миль. Просто случайная точка, на открытой местности, рядом с уничтоженным узлом планетарной обороны. Сожженную технику уже утащили прочь, проломы в бронеплитах латали, механизмы исправляли, собравшиеся бойцы в местных силовых скафандрах бдили. «А что, наших костюмов не было?» — спросила Тейлор, приземляясь. Там ее уже ждали шестеро анасин, трое мужчин и три женщины. Их я сразу выключила, оставила парочку закладок в самой-самой глубине, куда не добрались при переделках, ответила дракон. Но в целом их было мало, все же костюмы защищали. Это хорошо. Она приземлилась и ткнула пальцем руки в медальон. Костюм визуально сполз с нее, и она превратилась из Тейлор Мун в Тейлор Эберт. На самом деле костюм всегда со мной. Мы слились с ним воедино, и его невозможно выключить или убрать, объяснила Тейлор. Но это мой настоящий облик. Меня зовут Тейлор. Ваша встреча транслируется на все системы и инфосеть, где она еще работает, добавила дракон. Тейлор, да, я была первая, и другие назвали меня в мою честь, пытаясь не показывать смущения, объяснила Тейлор, хотя я и не просила о том. Мы прилетели к вам, чтобы предупредить о страшной опасности, но наделали ошибок и много врали, за что я искренне прошу прощения за себя и своих подруг. Затем мы, нет, я наделала еще ошибок, пугала вас, Тейлор, чтобы вы были готовы к появлению врага. А как же нападения и налеты? Имитация, голопроекции, обман. Мы не хотели вредить вам, лишь пытались подтолкнуть к отражению угрозы. И это страшная угроза? Анасине говорили по очереди, но создавалось ощущение, что перед ней роботы. Одинаковые голоса, одинаковые безликие интонации. Она уже здесь. Мы назвали их китами или сущностями, и мы с трудом, ценой массы удачи случайности, отбились от одной из них, не дали уничтожить наш дом, наш родной мир, ибо мы до сих пор не вышли за пределы своей планеты. Мы называем свой мир землей бед. Вот это вызвало удивление. Анасине переглядывались, что-то шептали друг другу, затем снова смотрели на Тейлор, словно любуясь ее ногами. Надо было ими прихватить, подумала Тейлор, ей бы здесь понравилось. Вся цивилизация Анаса углазеет, раскрыв рты, на ее ноги, прямо сбывшаяся мечта. Помимо везения нам помогли. Луна, кошка и появилась, зевнула, начала намывать морду лапкой, несмотря на всю серьезность положения. «Все, теперь я кошка, облик не сменяем», заявила она. «Не захотела превращаться перед всеми, окончательно окатилась», подумала Тейлор. Хотя нет, «окатилась» звучало неправильно, словно она разродилась котятами, а какие котята у робота. Анасине перешептывались, глядя на Луну. Но до того, как попасть на Землю, меня называли Эбакка, экспериментальный боевой антикитовый космический аппарат. Меня создали ваши соседи, цивилизация Древрен, ваши бывшие соседи. Перед своей гибелью они успели отправить нас с запасом БЗЭК, боевых защитных экспериментальных костюмов, больше известных вам, как боевые наряды страшных Тейлор воинов, гиперкатапультами в разные стороны космоса. Анасине зашептались яростно, жестикулируя, Тейлор немного встревожилась. Слова о боевых нарядах прозвучали без интонаций, но, если уж человек, живой, захотел бы усмотреть насмешку над собой, так усмотрел бы ее и здесь. Мол, вас обманули. Ха-ха. Во все стороны, кроме вашей, добавила Луна. Киты перекрыли доступ к вам, чтобы вы не получили предупреждения и не смогли среагировать вовремя. Как не смогли мои создатели. Они опомнились, но было уже слишком поздно. Они не успели спасти свой дом, но дали нам шанс спасти наш, воскликнула Тейлор. Нам повезло, мы смогли, но попутно мы узнали, что космос вокруг наполнен китами. Они бороздят просторы миров, всех миров. Они убивают и пожирают цивилизации, питаются на них, порождают новых китов, и цикл повторяется снова и снова. Мы должны остановить их, пока они не убили всех живых повсюду. Но почему мы? Случайность. Точно так же, как нам случайно повезло, я встретилась с Луной, и все завертелось. Да, по меркам нашей цивилизации и вашей тоже, я еще несовершеннолетняя, как и все остальные Тейлор-воины из первого состава. Зачем ты говоришь нам это? Мы же можем счесть тебя неразумной и неспособной на самостоятельные деяния. С армией в несколько миллионов Тейлор-воинов и токсидом раков за плечами, в голосе Вики слышалось мрачное изумление и восхищение. У этих парней есть яйца, не пихайся, мы не на Земле. Могу говорить, что хочу. Можете, согласилась Тейлор, но наша история началась с вранья, продолжилась враньем и так и закончилась бы враньем, если бы не стало понятно, что надо говорить правду. Если бы мы до сих пор скрывались, то никто не пришел бы вам на помощь, и ваша цивилизация, могучая, огромная, создавшая столько чудес, что мы чуть не растворились в них, уничтожила бы сама себя. Так случилось с моими создателями, мрачно добавила Луна. «Изначально нас создавали для войны друг с другом, и только в ходе создания наступило прозрение и открытие, кто стоит за войной. Но было уже слишком поздно, никто никого не слушал. Мы можем проверить. Древрен не так уж далеко от нас. Мы враждовали, и они могли закрыться. Это может быть уловкой. Вы не можете», — вперед выступила Тейлор. «Вы обязаны проверить. Киты — мастера уловок и обмана, увода внимания в сторону, и в нашем родном мире никто их не подозревал». «КХМ», — донеслось кашлянье Ребекки. «Никто, кроме горстки людей, боявшихся раскрыть правду, чтобы кит не уничтожил весь наш дом. Но у вас иная ситуация. К вам вломились практически открыто. Вы можете дать отпор. Теперь вы знаете, а когда проверите Древрен, то убедитесь, что цивилизация уничтожена. Мы привезли с собой полный их архив. У вас полная и отличных, мощных и, которые смогут его проверить и установить подлинность. Полный архив, сделанный перед гибелью теми, кто создавал Луну». Тейлор указала рукой на кошку. Кошка приподняла лапку и помахала ей. «Киты уже внедрились к вам, они засели в разумы граждан, они проникли в инфосети, можете не сомневаться, они тоже видят и слышат это послание. Они знают, что мы знаем о них, а значит, увертки и обман будут уже не нужны, бесполезны. Нужно действовать быстро, но вначале вы обязаны проверить. Никакого больше вранья. Но вы же могли сразу все это сказать, показать». «Могли», — горечь прорвалась в голосе Тейлор, — «но не смогли. Ошиблись, не подумали, промахнулись. Как говорили наши древние мыслители, людям свойственно ошибаться. Красота и величие вашей цивилизации, ее технологические чудеса, превосходящие доступные нам многократно, затмили нам разумы и глаза. Мы решили, что вы нам не поверите просто так». Она остановилась и посмотрела на шестерку Анасин, сообразив, что так и не спросила их имен, фамилий, должностей. «Наверное, она поступила правильно, ведь Тейлор не держала перед ними ответ, а через них обращалась ко всем Анасинам, а, возможно, и Парсинам, если у них найдутся силы бороться с суперсилами в голове, улететь, удрать прочь, чтобы силы отключились. Вы бы поверили просто так?» «Не знаю и никто не знает», — ответила одна из анасянок, выступая вперед. «Мы бы перепроверили информацию, наверное, все же начальный план был хорош», — подумала Тейлор. «Если они подвели космический корабль с архивом инфонета Древрена на борту, если бы заставили астрономов проверить все о соседях, и тогда, поверили бы, начали бы делать костюмы, не знаю и никто не знает, да, в любом случае, мы привели». «Нет», — оборвали Тейлор, — «не вы нападали на нас, а наши же сограждане, обманутые китами, не просто обманутые, а со специальным подселенным внутримозговым паразитом. Информация уже сброшена в инфосеть». «Информация уже сброшена в инфосеть», — повторила Тейлор. «У китов есть ограничения, и мы о них знаем, и теперь они знают, что мы знаем, но это не важно сейчас. На их разум воздействовали, но все равно, в этом есть наша вина. Вы готовились защищаться от другого врага. Люди Анасау наблюдают за нами и шлют свои мнения, и большинство согласны с тем, что своим вмешательством вы искупили вину, если подтвердится правдивость информации после перепроверки. Это был жестокий удар, но он не убил нас, и нашим предкам доставались удары и сильнее. Мы развернем производство, а Анасине встанут в строй, и мы ударим по врагу. Да, с этим тоже есть небольшие проблемки», — Тейлор невольно скорчила гримасу, почесала в затылке. «Так вы за этим пытались развернуть производство костюмов и защитных шапочек, и это тоже было ошибкой», — вздохнула Тейлор. «Попытка сделать правильное дело негодными средствами. Мы соврали и обманули, и это вышло нам же боком. Средства слияния выкинули, и защиты оказались негодными, а киты поняли, что мы знаем о них, и ускорили свои действия. Наоборот, выходит, это к лучшему», — вдруг возразили Тейлор. «Так бы они долго-долго разлагали нас незаметно, а вместо этого оказались вынуждены действовать поспешно, грубо и правда», — обрадовалась Тейлор. «Меня зовут Кэтсвинэм. Общим решением я буду сопровождать вас. Теперь осталось самое простое», — ехидно добавила Сара. «Победить китов, знающих, что мы идем их бить». Глава 12. Как мы и предполагали, Луна мягко провела лапкой по голограмме, словно постучала туда. «Правительство обвиняют в том, что они продались Тейлор, и призывают хватать оружие и вставать на защиту. По сути, мы стоим на пороге полномасштабной гражданской войны». Тейлор обрадовалась этому. «Мы», — почесала Луну за ухом. «Абсурд». Кулачок Кэтсвинэм ударил по голограмме. «Неужели они заразили там всех?» Чуть поодаль висела объемная карта, пусть и сжатая до предела, но все равно огромная, просто в силу общего масштаба происходящего. Границы огромной области, территория Нассау, были очерчены синим, для наглядности. Там не было красоты и точности сферы, скорее огромная амеба хаотично выбрасывала свои ложноножки во все стороны. Часть амебы, находящейся слева, была окрашена в красный цвет, обозначая условные владения китов. От бледно-розового на границах до багрового в тех системах, где были подтверждены появления суперсил. Сверху и по центру царил оранжевый цвет, тех, кто готовился выступить против китов и поддерживал правительство. Нижнюю правую треть занимало бледно-зеленое пространство тех, кто колебался и не знал, кому верить. Живые привыкли верить друг другу, в голосе дракон звучала печаль, и им не надо заражать всех, достаточно заразить часть, но, если эта часть будет уверенно вещать отовсюду, остальные искренне пойдут за ними. «Да, надо спешить спасать всех», — кивнула Тейлор. «Тебе лишь бы спасать», — проворчала Сатурн, «а ты подумала, что будет». Судя по сообщениям разведки, красные повстанцы спешно консолидировали силы и готовились к сражениям, размахивали оружием и кричали, что спасут всех от Тейлор. Оранжевые занимались примерно тем же, только они все же говорили правду, что сограждане одурманены угрозой, китами, что они собираются спасти всех и призывали сложить оружие. Зеленые колеблющиеся, оставшиеся в стороне от всего, не знали, кому верить. В Инфосити продолжалась битва искусственных интеллектов, хотя по сути уже выдыхающиеся. Защиты на граничных серверах и ретрансляторах своих зон, вялые попытки перейти в наступление и легкие отбивы. Прошли почти сутки с момента прибытия Тейлор воинов и спасения столичной системы, но события развивались стремительно, словно кто-то ускорил их в сотню раз. «Что, мы влетим туда толпой, и тамошние оболваненные жители радостно закричат, что их не обманывали, кровожадные Тейлор явились за ними. Ха, можно подумать, если туда явится Анасине, тамошние оболваненные жители не заорут радостно, что к ним явились слуги Тейлор, порабощенные и трусливо пущенные в атаку», насмешливо заявила Сара, буквально врываясь в комнату. «В этом вся беда с этой пропагандой, что угодно можно подать, как происки врага, и граждане должны иметь иммунитет к таким заявлениям, но, чтобы его иметь, надо постоянно упражняться в информационном шуме, обмане, уловках, и это не путь Анасау». Прибежала белка, застрекотала, проворчала Сатурн. «А у тебя есть план лучше?» «Конечно, Анасинам надо самим идти первыми». «Да, это не переубедит зараженных, но вселит сомнения в колеблющихся. Это их война, и даже если мы явимся следом, это все равно будет неправильно». «То есть, когда не явись, это все равно будет неправильно», — поинтересовалась Сара. Сатурн нахмурилась, затем сердито сплюнула. «Нет, мы должны идти первыми, вот это как раз правильно», — вмешалась Тейлор. «Мы вовлекли Анасин в эти проблемы, созданные китами». «Сатурн, ну не надо в который уже раз, ты предлагаешь землянам идти в первой волне атаки, самой опасной». «Да», — просто ответила Тейлор. «Более того, я полечу первой. Наши костюмы лучше, мы готовы, люди прибыли сюда сражаться за правое дело, и мы не можем терять времени, и без того его потеряно слишком много. Ты хочешь сказать, что жизни землян ценнее Анасин? А разве нет?» «Нет, все живые одинаково важны, и Анасин погибло уже достаточно. Не надо вскидываться, я не предлагаю всем героически погибнуть», — рассердилась Тейлор. «Мы пришли на помощь и должны показать пример. Да, погибнут живые, но поэтому мы и звали добровольцев. Я не могу себе представить гибели одной из вас, но что мы будем за воины, если не встанем на битву, заранее убоявшись потерь? Что мы будем за воины, если будем прятаться за чужими спинами?» Тейлор повернулась к Кэтсвинэм, которая внимательно смотрела на нее снизу вверх. «Ты ищешь смерти?» — прямо спросила Анасинка. «Нет», — ответила Тейлор. «Возможно, я всего лишь хочу защитить всех живых и устала от того, что эти самые живые не могут встать и дружно объединиться, чтобы спасти самих себя. К чему спешка? Мы накапливаем силы, каждую секунду мы становимся сильнее на несколько кораблей, добровольцев, костюмов, способов уничтожения паразитов. И враги становятся сильнее, они знают, что мы знаем, и нашли способ нейтрализации паразитов, что они придумают в следующий раз. Вот еще, кстати, повод нам лететь первыми, нас защищают костюмы». 100%, — воскликнула Тейлор, оборачиваясь к Софии. «Согласна», — раздался голос малышки, — «и мы не беспомощные дети. Особенно ты в своем новом образе, Тут же подколола ее Сара. Сапиния в ответ. Малышка, мелкорослая Мисси, выбрала себе новый образ, этакой стройной высокой девушки, роковой красавицы в черном платье, с собирательными элементами от всех Тейлор-воинов. Смотрелась отлично и на Анасин действовала убийственно. Разумеется, малышка не забыла длинные ноги, но шуточки на эту тему не утихали. Тейлор не вмешивалась особо, понимала, что все нервничают, ну почти все. Даже в своем старом образе я не была беспомощной. «Ладно, ладно, не надо бушевать, а то я умру от передоза обожания», — вскинула руки Сатурн. «Хотя бы при посторонних можете не устраивать балагана», — вмешалась Вики. «Я и Эми подбирали ей новый образ, так что нечего тут критиковать». «А, ну если Эми», — протянула Сатурн, но все же замолчала. «Прошу прощения, у нас такое постоянно», — обратилась Тейлор к Кэтсвинэм. «Главное, чтобы в бою не отвлекались», — ответила та дипломатично. «Нам только дай волю», — под сердитым взглядом Тейлор Сара Меркурий оборвала сама себя и замолчала. «Знаете, во всем этом есть разумное зерно», — Кэтсвинэм пощипала переносицу. «Опять и снова, глядя на нее, так легко было забыть, что перед тобой не человек, или Тейлор просто привыкла к виду Анасин за эти месяцы, в том, что это и наша беда тоже», — продолжила Кэтсви. «Раз мы все решили поверить вам, увидев, как вы спасаете нас от нас самих, думаю, и сражаться нам надо тоже вместе, бок о бок, спасать вместе других Анасин, не забывая о том, что наша цель — киты», — мощно вмешалась Плутон. «Если мы промедлим, они успеют улизнуть».